Глава 25. Телефон Карла звонил в прихожей, глухо и одиноко. Я подняла его с пола. Целый, лишь маленькая трещина, будто кто-то резко бросил аппарат. Последняя надежда, что мой ведьмак где-то поблизости, оборвалась. Нажимая отбой вызова на собственном телефоне, я наткнулась взглядом на уже прочитанное сообщение от Хильды. «Хочешь своего красавчика обратно? Разбуди в себе тьму». Оно горело на экране, как обвинение. «Стерва!» — выкрикнула я, не сдержавшись. Теплые ладони легли на мои плечи. «Лукас». Он притянул меня к себе и нежно поцеловал в макушку. «Мы его найдем», — прошептал он, и его голос дрогнул. Не от страха, нет, от злости. Такой же сильный, что пылало внутри меня. «Даже не сомневаюсь», — процедила я, мысленно представляя, сколько бы всего с удовольствием сотворила с Хильдой, если бы та оказалась поблизости. В дверях появился мой свёкор. Его лицо было напряженным, а глаза быстро скользили по комнате, оценивая обстановку. «С Карлом все в порядке?» В его глазах светилась тревога. «Родительское предчувствие, или он уже нашел что-то подозрительное там, во дворе?» «Надеюсь», — выдохнула я, сжав кулаки и постучав костяшками пальцев друг о друга. Боль чуть-чуть отвлекла я от переживаний за Карла и от мстительных планов. Лукас в это время быстро рассказал, что произошло, точнее, что нам самим известно. Связь резко оборвалась, но я решил, что это какой-то технический сбой, мало ли помехи. Мужчина резко посмурнел. Его и так цепкий, серьезный взгляд полицейского стал еще более пристальным. А два моих волка уже принюхивались у порога, их носы вздрагивали, улавливая малейшие запахи. Стоял у двери. Отчитался вновь обернувшийся человеком Маркус. Трогал замок, потом вышел, и следы обрываются. «Зачем?» Меня разрывало на части от желания убить Хильду, отшлепать Карла, расплакаться от чувства бессилия и одновременно что-то делать, чтобы поскорее спасти моего ведьмака и остановить ненормальную мачеху. Только не сын полицейского. Как-то раньше я не замечала, что отцу Карла уже очень много лет для человека — но сейчас или он резко постарел, или у меня наконец-то наблюдательность повысилась. Ведь теперь мы родня. Он бы не полез на улицу, зная, что там опасность. Его выманили. «Может, голосом?» — предположил Лукас. «Или показали что-то, что его зацепило», — закончил Маркус. Полицейские уже обыскивали двор, и вскоре один из них крикнул. «Следы мотолета! В кустах за домом!» Я зачем-то выбежала на улицу. Хотелось действовать, а не просто понуро стоять или сидеть в неизвестности. Лунный свет лизал следы посадки, черные полосы на траве, примятую листву. Значит, Хильда не появилась у дома Мэри из ниоткуда, а прилетела так же, как и мы. Просто припарковалась так, чтобы ее не было видно, а потом улетела с добычей. Тварь. Я сжала свой телефон так, что хрустнул корпус. Где-то в глубине души шевельнулось рациональное «это не поможет». Но другая часть. Темная, яростная, ликовала. «Хорошо, пусть ломается, пусть все горит». Лука снова обнял меня. Его дыхание было учащенным, горячим. «Найдем», — прошептал он. «Обязательно». Но ночь прошла впустую. Волки рыскали по лесу, полиция прочесала округу, но ни следа, ни намека. Часы тянулись мучительно медленно, и каждое «ничего, чисто, никаких следов» вонзалось в грудь, как ритуальный нож. Эльмиру кто-то из полицейских отвез домой на обычном мотоцикле. На прощание наставница грубовато потрепала меня по щеке и пообещала: «Из дома я тебе больше помогу». Ближе к утру, обессиленная, я сидела на крыльце и смотрела на гримуар отца, как на последний шанс, пытаясь понять, готова ли его применить. Тетрадь казалась живой, тяжелой, теплой, будто собственной пульсацией. И тут из тени выскользнул Томми. «Готова торговаться?» — спросил он, сверкая зелеными глазами. «Что ты хочешь?» Глаза жгла бессонница, злость и непролитые слезы. Оборотень ухмыльнулся. «Неверный вопрос». «Согласна. Что хочет моя тетя?» «Тишину. Никаких разборок в прессе, никакого шума. Моя госпожа не любит скандалов». Я кивнула. Мне нужен был Карл, а не публичный срач. Томми указал на гримуар. «Ответы там. Но будь осторожна, это путь во тьму». Я улыбнулась, снисходительно зыркнув на оборотня. Да, тетя Виола была сильнее, как ведьма, но у нее не было такой замечательной наставницы. Эльмира позаботилась обо мне, защитив от влияния гримуара. Так что я спокойно открыла тетрадь. Страницы зашелестели, будто живые, а потом принялись сами перелистываться, пока не открылись в нужном месте. Темные заклинания, доступные серым магам. Лукас и Маркус замерли за моей спиной. Я слышала их учащенное дыхание. Наблюдающий за мной Томми уважительно присвистнул. А я была готова поклясться всем чем угодно, что когда листала гримуар в последний раз, этого раздела там не было. Но теперь он появился. Мало того, рядом с одним из заклинаний была сделана приписка более мелким почерком. Лучший вариант для имитации темных сил. Я быстро пробежала глазами инструкцию. Поддельная метка, фальшивый ритуал. Отец знал, что его маньячка может прийти за мной. «Рыжая шантажировала госпожу Виолетту, пытаясь выведать, где гримуар», — с гордостью заявил Томми. Оба моих волка присели рядом, обняв меня с двух сторон за талию. Их присутствие успокаивало и добавляло сил. Возможно, наша связка подпитывала меня на самом деле, не знаю, но в любом случае мне стало легче. Главное, теперь было ясно, для чего Хильда звонила насчет наследства. Она проверяла, нет ли у матери записей моего отца, и потом отправилась к тете Виоле, а та отдала гримуар мне. Струсила или решила ради разнообразия поступить правильно? Задравший нос кверху Томми наверняка убежден, что его госпожа проявила храбрость и щедрость. Неважно. Главное, гримуар оказался у меня, и мы с ним придумаем, как остановить Хильду. Я закрыла тетрадь. «Значит, завтра на мельнице». «Будет спектакль», — закончил Томми. «Но ты не пойдешь туда одна». Голос Лукаса звучал слишком низко, словно он едва сдерживал звериный рык. «Ни за что на свете». А Маркус опустился передо мной на колени, взял мои руки в свои и крепко сжал. «Мы перегрызем ей глотку», — пообещал он, и в его карих глазах я впервые увидела тьму. Очевидно, как отражение моей. Эта ведьма натравила нас на тебя. Похитила Карла. Она должна умереть. Мы не будем опускаться до ее методов. С большим трудом выдавила я. По крайней мере, не сразу. Тут из дома высунулась Мэри. Заходите. Она сделала шаг назад, пропуская нас. Мы вошли тесной группой. Первым Лукас, и его широкие плечи едва не задели дверные косяки. Следом я, прижимая к груди потрепанную тетрадь в кожаном переплете. Затем Маркус, а за ним, грациозно ступая, втиснулся Томми. «Уютненько», — снисходительно фыркнул он, оглядывая маленькую девичью спаленку. Мэри, не обращая внимания на его сарказм, махнула рукой в сторону узкого коридора. «Я посплю с мамой, а вы устраивайтесь у меня в комнате». И она свалила на свою кровать охапку подушек и пледов. Ее глаза были красными от слез, но в них светилась решимость. «Все будет хорошо», — пообещала подружка, глядя на меня. Я кривовато, но благодарно улыбнулась. Хорошо, что Мэри не стала обнимать и утешать. Это было бы рискованно. Мне очень хотелось или рыдать, или убивать. Но парни расстелили на ковре два пледа, накидали подушек и уложили меня между собой, накрыв сверху еще одним пледом. Правильно, на узенькую кровать Мэри мы бы втроем не поместились. «Ну что, устраиваемся по-волчьи?» Губы Лукаса едва коснулись моего виска. Легкий успокаивающий поцелуй. «Спи», — прошептал он. «Завтра нам понадобятся силы». Маркус пристроился сзади. Его теплое дыхание ласкало мою шею. Томми, наблюдавший за этой сценой, неожиданно фыркнул. «Развели, Мурмуси». Только в его зеленых глазах мелькнуло что-то похожее на зависть. Я уткнулась лицом в грудь Лукаса, вдыхая его запах. Лес, ветер, что-то неуловимо мужское. Маркус нежно целовал мои волосы, и в меня снова полилась их сила, их уверенность, их вера в то, что мы справимся, потому что мы вместе, мы семья. Завтра нас ждала Хильда. Но сейчас, в этом кругу тепла и преданности, я, наконец, смогла закрыть глаза. Ненадолго, всего на несколько часов.